Глава 13. Неожиданности. Когда искатели достигли границы обсидиановых озер и, не веря самим себе, пересекли ее, уже начинало темнеть. Сумрак смешался с туманом и рваными клочьями повис меж гигантских стволов. Невысокие, но кряжистые деревья были настолько велики в обхвате, что в дупле любого из них легко уместился бы средних размеров медведь. Отсутствие не только дорог, но даже звериных троп настораживало, а беспросветная тишина угнетала. Ни криков птиц, ни жужжания насекомых, ничего. Только шелест ветра в листве да тихий скрип ветвей. Искатели бесшумно пробирались вперед, бдительно прислушиваясь к шорохам до тех пор, пока не вышли к ручью, выбивавшемуся из-под большого камня. На вид вода была самая обыкновенная и вполне пригодная для питья, но встревоженные странной тишиной путники, несмотря на жажду, только переглянулись. «Что-то здесь не так», — едва слышно протянул Дроу, но и шепот показался ему почти криком, настолько полным было беззвучие леса. «Так или не так?» — недовольно пробубнила Алька, передернув алой шкурой. «Пейте уже. Если бы тут что-то магическое было, я бы почувствовала. Хотя прокипятить не помешало бы, а то сляжете все с острыми приступами диареи. Хотя чует я. Конечно, не сляжете, а по кустам равномерно распределитесь и будете глаза пучить». «Не понял», — озадаченно протянул Габриэль в то время, когда остальные просто молча таращились на хмурую алую морду. «Ты же сказала, что магии в ручье нет. Тогда откуда диарея? Никогда о таком странном заклинании не слышал». «Да, и почему мы именно по кустам будем распределяться, да еще и равномерно?» — подхватил Варук. «И главное, как?» «Тьфу на вас!» — отмахнулась Алька раздраженно. «Делайте, что хотите, тем более кипятить все равно не в чем. И, Хартат, да спусти ты уже дернуто на землю, из земель Унара мы уже вышли». «Вроде». «Да, точно вышли», — уверенно кивнул Габриэль, подозрительно рассматривая ручей. «Аль, может, все-таки расскажешь про заклинание диареи поподробнее?» «Только этого мне и не хватало, блин», — завыл монстр. «Никакое это не заклинание. Хартат, ты ремешок пока не отпускай на всякий случай, мало ли». Когда Тарухан осторожно опустил правителя на землю, искатели и сам Дернут с облегчением вздохнули. Их опасения, что странное болото будет преследовать Тарухана, а значит, и весь отряд на протяжении всего путешествия по темным землям, слава небу, не оправдались. Несмотря на то, что вокруг было подозрительно тихо, мужчины, хоть и предчувствовали неприятности, все же устроились на ночлег около ручья. Распределив очередность дежурств, они улеглись спать у небольшого костерка. Правда, на голодный желудок, поскольку как не искал дичь серотонер Элиэль, поймать так ничего и не удалось. И дело было даже не в отсутствии любимого лука, а в том, что ничего живого вокруг просто не было. Некоторое количество ягод, собранное эльфом, лишь раздразнило аппетит. Радовало лишь то, что вода оказалась вполне пригодной для питья, даже несмотря на странные комментарии Альки. Вопреки ожиданиям, ночь прошла тихо, а уже на рассвете все были на ногах. Шаксус Джер сообщила, что с хранительницей все в порядке, и обнадеженные искатели двинулись в путь. Так как Дернут никуда больше не проваливался, бежать теперь можно было довольно быстро, но через час-полтора Алька начала все больше и больше замедлять шаг, пока не остановилась совсем. Гладкая шкура ее нервно подергивалась, а на спине начали проступать шипы. «Что-то с Ташей?» — осторожно спросил Габриэль, обеспокоенно косясь на не сводящих с Альки глаз молчаливых спутников. В ответ Шаксус Джер отрицательно мотнула головой и принюхалась. «Плохо», — прозвучало в голове четверых из пяти присутствующих мужчин. «Опасность. Близко. Очень». Габриэль ошарашенно уставился на Альку. Серт, Варук и Хартат лишь молча кивнули, пристально вглядываясь в чащу леса, и только Дернут сердито поджал губы. Он уже открыл рот, чтобы выяснить, в чем, собственно, дело, но был остановлен предостерегающим взглядом орка. Непонятливые обычно долго не живут, а правителю Харутта было уже больше 1500 лет. Дернут промолчал, и только побелевшие костяшки сжатых кулаков выдавали его злость. «Хартат со мной, остальным держаться вместе, пока мы разведаем, что к чему». продолжила Алька все так же мысленно. И ни звука. А ведь они действительно настоящая команда. С некоторым удивлением отметил про себя Дернут, увидев, как за какую-то долю секунды Шаксус, Джер и Хартат бесшумно растворились в сумраке леса, а эльфы и орк также беззвучно и быстро обнажили оружие, встав спиной к спине. Ни сомнений, ни смуты, ни споров. Таким слаженным действием можно позавидовать. Одно злило. Никто из них, включая и Шаксус Джера, не принял его в расчет. Вернее, его не приняли в расчет как бойца, окружив и взяв под защиту. Стиснув зубы, Дернут оглядел спины искателей. Они все трое, вместе взятые, младше его одного, а все туда же. Сжав кулаки, Тарухан втиснулся между дроу и орком, раздвинув их плечом. Те расступились, не удостоив его даже взглядом. Только Варук сделал быстрое движение левой свободной рукой, призывая к молчанию. А Хартат с Алькой осторожно шли вперед, строго навстречу легкому ветерку. Такая предосторожность могла бы показаться излишней в этом странном, лишенном живности лесу, если бы не стойкое предчувствие близкой опасности. И если Алька опиралась, кроме всего прочего, на свое исключительное обоняние, то расслабиться Хартаду не позволял врожденный инстинкт. Не сговариваясь, оба старательно прислушивались, мягко ступая между деревьев, не издавая ни звука, ни треска сломанной ветки, ни тяжелого дыхания, ни случайного шороха. Словно две бестелесные тени скользили они по лесу. Хартат. Мы шли уже около получаса, когда Алька яростно взвыла, и в моей голове раздался ее громогласный рык. «Верксы!» В ту же секунду в ладонь послушно ткнулась рукоять меча, а Шаксус Джер уже метнулась в сторону, одним ударом отшвырнув летящее на нас круглое, мохнатое туловище. Паукообразный монстр, рассеченный надвое острыми, мгновенно удлинившимися когтями, ударился о мощный ствол и медленно сполз по нему, оставляя мерцающий синий след. Но еще до того, как фиолетово-зеленое туловище коснулось земли, еще три кровожадных твари бросились вперед. Одного удалось обезвредить, перерезав тонкие черные ножки, другого, проверенный десятками битв, меч рассек надвое на подлете, с третьим разобралась Алька. Недовольно поморщившись, она слизнула с морды мерцающую синюю субстанцию, заменяющую верксом кровь. «Это разведчики», — мрачно констатировала она одним ударом лапы, добивая обездвиженную тварь. «Остальные будут здесь очень скоро. Теперь ясно, почему так странно пуст лес. За последние 1500 лет верксов осталось так мало, что они стали почти мифом, а когда-то были серьезные угрозы не только одиноким путникам, но и крупным селам. Они не знали страха и обладали поистине неистощимым аппетитом, уничтожая все живое вокруг, прежде чем двинуться дальше. Крупные города верксы, как правило, обходили стороной, так как предпочитали не покидать лесов. Ни в горах, ни в болотах эти твари, слава небу, не селились, даже если там имелись крупные скопления деревьев. В горах еще с древних времен обитали естественные враги верксов — юрао. Конечно, с уходом силы с Шайдара юрао измельчали и заметно поглупели, но и кровожаднее стали в разы, утратив разум, даруемый их предкам магией. Так что в Харутте верксы не встречались ни в прежние времена, ни сейчас. Ну, а в болотах они не селились, так как по неизвестным до сих пор причинам избегали мало-мальски крупных водоемов, будь то река, трясина или пруд. Именно поэтому большая часть городов в равнинных землях либо строились в излученных рек, либо окружались широким рвом, заполненным водой. Хотя в древние века верксы представляли серьезную угрозу, несмотря на упорные попытки истребить этих хищников, уничтожить их удалось лишь несколько тысяч лет назад, когда магия уже практически полностью исчезла с Шайдара. Будучи существами полумагическими, они хоть и питались исключительно мясом, но нуждались в большом количестве силы для размножения. Конечно, кое-где в глухих лесах эти твари, хоть и крайне редко, но встречались до сих пор. Однако обитающие там особи обычно были намного мельче четырех напавших на нас разведчиков. «Что делать будем?» — мрачно спросила Алька, прислушиваясь. «Не слишком удачное место для обороны, стоит признать. Лес, пожалуй, самое невыгодное для мечника место, но будь у меня лук, пришлось бы еще хуже. В любом случае, ничего кроме этого старого леса, лишенного усилиями верхцев любой живности, вокруг не наблюдается, так что придется принимать бой здесь». «Аль, назад возвращаться нельзя», — начал я осторожно. «Меч только у Варука, а Серт, Габриэль и отец без оружия не смогут оказать серьезного сопротивления. Значит, придется их защищать. Эльфы все равно вперед полезут, чтобы чести не уронить, да и отец». «Да». Шаксус Джар смотрела на меня задумчиво и мрачно, будто мысленно прощаясь. «Ты да я, да мы с тобой. Ты прав. Прикрыть сразу троих не получится и с мечом орка. Впрочем, даже решим и вернуться, скорее всего, просто не успеем. Встретим верксов здесь и попробуем отбиться. Где наша не пропадала?» «В том, что бой будет, и очень скоро, я не сомневался, а вот в том, что кому-то из нас удастся выжить, относительно легкая победа над разведчиками ничуть не меняла расклада сил. Даже измельчавшие за последние века верксы крайне опасны. В первую очередь тем, что нападают, как правило, стаями от двух до трех десятков особей. И хотя каждый отдельно взятый монстр особой угрозы опытному воину не представляет, дюжина их способна, не слишком утруждаясь, разорвать в клочья медведя где-то за полминуты. Конечно, Алька — Шаксус Джер. Да и я в бою с тою десятка воинов. Вместе мы справились бы и с дюжиной, и с двумя. Но вот именно одно большое и жирное «но» кардинально меняло расклад не в нашу пользу. Современные потомки древних верксов представляли собой небольших, немногим крупнее волка животных. Два десятка цепких лап, напоминающих паучьи, расположены по периметру шарообразного тела, покрытого короткой зеленой шерстью и достигающего в диаметре от двух до четырех локтей. Но это те верксы, которые хоть и редко, но встречались сегодня на Шайдаре. Те же, с которыми мы только что столкнулись, были не меньше 7 локтей каждый, а их шерсть длинная, фиолетово-зеленая, с белыми полосами от макушки к брюху. В рассветных горах Таша столкнулась именно с таким. Тогда я не то чтобы не поверил ей, скорее не придал должного значения, отложив на потом. Слишком многое происходило вокруг, да и мысли мои были заняты самой Ташей, не оставляя времени и сил на что-либо иное. «Аль, если...» Из-за спины Шаксус Джера метнулась смазанная полосой фиолетово-зеленая туша, которую Алька практически не глядя сбила одним метким ударом мощной когтистой лапы. Удар был настолько силен, что Веркс отлетел вправо метра на 4, где, встретившись с толстенным стволом локтей 12 в обхвате, буквально брызнул в стороны ошметками мерцающих синих внутренностей. Договорить, как и порадоваться меткому удару, времени не осталось, так как за первым монстром, сгинувшим столь быстро и бесславно, хлынула свистяще-шипящая стая. Вновь и вновь бросались на нас не знающие ни страха, ни жалости твари. И каждый раз их встречала либо острая сталь меча, либо снежно-белая пасть, полная кроваво-красных клыков и когти Шаксус Джера. Не раз и не два я замечал стремительную алую тень то за спиной, то сбоку. Алька, жертвуя собственной безопасностью, прикрывала меня. И это было странно, так как ее задача, как Шаксус Джера, защищать хранительницу Нашкара и только ее, а уж никак не рисковать своей жизнью ради кого-то другого. Однако времени обдумать этот вопрос не было, не говорю уже о том, чтобы спросить напрямую. Мой верный меч летал так быстро, что я уже и сам не понимал, как и куда бью, держась исключительно на врожденном инстинкте воина. Наконец, последняя тварь издохла, напоровшись пастью на мой меч. Несколько бесконечно длинных минут мы с Алькой просто молчали, не двигаясь и не веря еще, что с Верксами покончено, а мы живы. Шаксус Джер тяжело дышала, широко расставив лапы и устало опустив большую голову к земле. Я сам едва держался на ногах, обессиленно прислонившись спиной к мощному стволу, который, насколько это было возможно, прикрывал меня сзади во время боя. «Ты как?» — с трудом выдохнула Алька через некоторое время. «Жив?» Я не узнал своего голоса в хриплом шепоте. «Не знаю, почему и как, но жив. Сама-то как?» «Та же фигня!» — буркнула она в ответ и плюхнулась на покрытую плотным слоем мерцающей плоти землю. Видимо, сил у меня оставалось несколько больше, чем я думал, так как их хватило даже на то, чтобы брезгливо скривиться при виде этой картины. «Ах, пофиг уже!» — отозвалась телохранительница тихо в ответ на мой взгляд. Я осмотрелся. Сколько хватало глаз, все вокруг было мерцающе синим. Трава, ветви деревьев, их стволы, листва и мох. Это невозможно. Мы просто не могли справиться с этой стаей. Сколько их было? Не знаю, но больше 2 дюжин точно. Если бы не Шаксус Джер... Аля, почему? Она молчала, дыша все еще тяжело и прерывисто, и гладкая алая шкура, покрытая десятками кровоточащих царапин, мелко вздрагивала, а на спине, ближе к левой лопатке, виднелась глубокая рваная рана. Шаксус Джер получила ее, когда отвлеклась на долю секунды, чтобы прикрыть отбросившегося с нависающей над моей головой ветки хищника. Откровенно говоря, той атаки самому мне было не отбить. В тот момент меня теснили уже 3 огромные твари, и я держался только за счет отточенных веками тренировок инстинктов, почти ничего не видя и не слыша от нечеловеческого напряжения. Искателей стало бы на одного меньше, не окажись Алька между мной и распахнутой пастью Веркса. А так, монстр впился зубами в спину Шаксус Джера, которая, завершая тот спасительный для меня прыжок, приземлилась на одного из 3 моих же противников, пригвоздив его к земле длинными когтями. Этим она на мгновение отвлекла 2 других, дав возможность мне перерубить лапы одному и снести, как горлышко бутылки, макушку второму. И лишь тогда, пока телохранительница добивала бьющегося в агонии, прижатого ее лапами к земле Веркса, я смог достать мечом ту тварь, что вцепилась ей в холку. А дальше... Дальше не помню. Не знаю даже, в какой именно момент сам заполучил рану, наискось пересекающую грудь, из-за которой сейчас практически не в состоянии нормально передвигаться. «Аль, ты сможешь позвать остальных прямо сюда? Боюсь, самим нам не дойти». Уже коротко и устало выдохнула спустя миг. «Скоро будут. Чего-чего, а найти наш след 2 эльфам будет не слишком сложно». Внезапно Аля с трудом подняла голову и, пристально глянув на меня, жалобно заскулила. «Ташка меня убьет, наизнанку вывернет и бантиком завяжет». Дикость подобного утверждения поразила меня настолько, что я даже ответить не смог, изумленно вглядываясь в светящиеся золотом глаза напротив. «Таша? Мое хрупкое, нежное, сумасбродное чудо? Да она за подругу жизнь отдаст, не задумываясь. Конечно, хранительница бывает непредсказуемой и резкой, но воспоминание о любимой пронзило резкой болью, затмив усталость и ту боль, которую доставляла кровоточащая рана на груди. Какое мне дело до тела, если душу разрывает в клочья тревога за Ташу? И еще осознание собственной вины не уберег, не догадался, не смог. Еще тогда, в Харуте, в первую секунду меня обожгло мыслью, что Таша просто сбежала от меня, что я чем-то обидел ее или испугал той ночью. Потом, когда выяснилось, что она покинула Харут не по своей воле, легче не стало. В любом случае, я обязан был предвидеть любые сложности и уберечь от опасности свое хрупкое светлое чудо, так доверчиво отдавшееся в мои руки. А я, одурманенный счастьем, не предугадал, просчитался и поставил любимую под удар. «Аля, что ты говоришь такое? Таша не способна причинить тебе вред, тем более такой». «Угу», — мрачно кивнула Шаксус Джер, отводя взгляд. «Не способна. Ровно до тех пор, пока не увидит, как тебя Верксы уделали». Я молча смотрел на понурую, уставшую, заляпанную сине-красной кровяной массой Альку и ничего не понимал. «Почему?» «А ты, оказывается, Торма...» Не договорив, Шаксус Джер замерла на полуслове, окаменев. Сердце мое остановилось. «Что-то с Дашей?»